Картина первая. Женщина смачивает тряпицу в ведре с теплой водой. Достает, выжимает. Склоняется над девушкой в постели и вытирает веки, нос, щеки, рот, подбородок, уши. Потом плечи, грудь, руки, живот. Смачивает тряпицу, выжимает, плачет. Вытирает между ног, бедра, ступни. Оставляет тряпицу на краю ведра. Подсовывает руки под спящую, переворачивает ее лицом вниз. Моет шею, спину, ягодицы, анус, ноги, плачет. Одевает и укрывает. Спускается на задний двор, чтобы вылить воду, по канаве частицы плоти спящие уносятся на улицу, оттуда, быть может, попадают в ручей, а дальше в какой-нибудь далекий океан. Никто не узнает. Крохотная частица ее дочери будет плавать в океане, а женщина не знает, да и откуда ей знать, она никогда не видела океана. Клара больше не может кричать. Мужчина подходит к ней, кривя губы в ухмылке, свободный от червей, но девушка не может издать ни звука. То ли у нее пропал голос, то ли иссякла отвага, то ли ей некого звать. Факты таковы, что в подземелье со стенами, поросшими конским волосом, не слышно других звуков, кроме шаркающих шагов человека-личинки, который направляется к Кларе. Когда он кладет на нее руку, девушка чувствует его мягкое, склизкое прикосновение, спрашивает «Что такое? Что ты творишь?» и чуть погодя «Что ты со мной сделаешь?» Но мужчина не отвечает, а возится с замками на лодыжках, бормоча что-то себе под нос. «Чего ты хочешь? Что ты со мной делаешь?» неустанно повторяет Клара, и она бы его ударила, но не может. Руки заведены за спину. Что-то трещит, и Клара кричит от боли. Руку на мгновение парализует, девушка падает в пыль, перемешанную с экскрементами, и от удара вышибает дух. Несколько секунд она отчаянно старается вдохнуть спасительный воздух, но попытки тщетны, и это приводит ее в панику. Мужчина развязывает веревку на ее лодыжках. Клара приходит в себя, ее легкие снова наполняются воздухом. Она кричит на него, пытается ударить. На коже остаются пятна слизи от раздавленных личинок. «Нет! Нет!» Она вопит и пинает монстра, который поднимает ее с пола. Вцепившись в него, Клара заглядывает под грязный коричневый фартук и там, где должны быть мужские срамные части, не видит ничего, кроме лохмотьев кожи, израненной плоти, сочащейся кровью и гноем, как дохлая рыбина, давным-давно болтающаяся у берега. «Нет!» — кричит Клара и рвется прочь. Мужчина ее отпускает. Клара делает несколько шагов, но колени подкашиваются, и она падает. Поворачивается и видит, как человек-личинка рассекает воздух палкой, которая опускается на ее череп. Темнеет в глазах. И Клара падает лицом в грязь, чувствуя запах своей засохшей мочи, пока не наступает тишина. Картина вторая. Пол в комнате завален игрушками. Из середины поднимаются четыре короткие ножки, прибитые к деревянному сиденью. Стул. На стуле две женские ноги ведут к обнаженному стройному торсу. Никто бы и не сказал, что этот плоский живот выносил троих детей. Один умер после первого же глотка воздуха. Другой под деревом, рухнувшим в грозу. Третья погружена в сон, подобный смерти, и вот она рядом, на кровати. Впрочем, судя по глазам, она и сама не верит, что когда-то у нее было трое младенцев. Почти не обвисшая грудь блестит в ручьях слез. Длинное мускулистое тело заканчивается почти у потолка головой, со стертым лицом, как у старой куклы, которой играли два поколения детей. И длинной шеей, вокруг которой женщина несколько мгновений назад затянула толстую, грубую петлю. Перед ней у ног кровать, на которой почти 6 суток спит ее дочь. Женщина пытается прочитать вспоминания перед тем, как сделать свой последний шаг, но ничего не выходит. Усилия можно прочитать по губам. Единственная строчка — вот и все, что она помнит. Повторяет ее 2-3 раза. Потом делает шаг к дочери, и табурет падает среди игрушек. Большие выпученные глаза устремляются на юницу, а та из одной становится 2, из 2 — 4, из 4 — 8. Вскоре комната, пространство, разум и душа женщины заполняются спящими дочерями, которые вроде бы улыбаются, но улыбка эта не адресована никому. В тумане улыбки всегда чужие. Нога Аламбика дергается под одеялом. Ему снится поселок, где все двери заперты. За окнами маячат расплывчатые лица в темных комнатах. На улице ни души. Но философ знает, что поселок живой, просто вся жизнь где-то там, за закрытыми дверями. Еще он знает, что местные чего-то очень боятся и сам испытывает приглушенный страх, когда бежит по этим улицам. Подозревает, что люди от него прячутся. Он начинает стучать, но никто не открывает. Ему жаль местных и жаль себя в своем одиночестве. Ему бы хотелось им сказать, что его бояться не надо. Достигнув конца поселка, он во сне переносится в его начало и вновь видит себя бредущим улицы за улицей, стоящим подле какого-нибудь дома, чьих хозяева от него спрятались. Сон повторяется снова и снова, потом внезапно меняется. Но Аламбик по-прежнему бредет по улицам, мимо чужих дворов и людей, запершихся от страха. Только теперь эти люди боятся его отца, его старого отца, на которого Аламбик чересчур похож, и жителям это известно. Он резко пробуждается и, оглядевшись на миг, испытывает ощущение, будто сам попал в один из тех домов в приснившемся поселке и боится выглянуть в окно. Из тьмы во тьму прячется от старого отца, который бродит снаружи, словно призрак, затерявшийся между двумя мирами, причем оба они нереальны. Картина третья. Ключ поворачивается в замочной скважине. Дверь заперта, дом спит. Вокруг кровати спящей девушки что-то движется. Легкие шаги любопытного мальчишки. Младший брат тихонько на цыпочках обходит ложе сестры, подобно мышке, которая подбирается к объедкам. Ночью ток крови ускоряется, и это не дает мальчику сомкнуть глаз. Он снимает с сестры одеяло, обнажая ноги, схватив подол ночной рубашки, двумя пальцами задирает его до пупка. Глаза привыкают к темноте, и Аламбику удается вырваться из цепких объятий сна. Он в своей лавке лежит на узкой кровати. Бомбаст греет ему ноги своим жирненьким и теплым пузом. Философ моргает несколько раз и подтягивается, пытаясь стряхнуть липкую меланхолию, сковавшую конечности, лежащую на плечах тяжким грузом сразу же по пробуждении. Целый поселок его боится. Целый поселок скрывается в страхе перед его отцом. Сидя во тьме, он пытается вспомнить, действительно ли похож на отца так сильно, как считали жители пригрезившегося поселка, и у него возникает ощущение, что что-то или кто-то наблюдает из углов комнаты. Он щурится и сосредотачивается на мраке впереди. И вот ему кажется, что чернота там-сям испещрена серыми пятнами, а позади этих теней, в тенях, среди теней, проступает силуэт с головой коня на широких мужских плечах. «Нет, этого не может быть», — думает Аламбик, — «или воображение разыгралось, или он еще спит. Если бы в его комнате и впрямь было что-то, некое инородное тело, будто шип из иного мира, Бомбаст, славный старичок Бомбаст, наверняка бы залаял». Но нет, Бомбаст спокойно спит у его ног, теплый и довольный своим бытием. Аламбик игнорирует комок в горле и стук крови в висках, ложится вновь и закрывает глаза, зажмуривается покрепче, напряженно прислушивается, словно забрасывает лот в самые дальние глубины окружающего пространства, прислушивается очень долго и, в конце концов, незаметно засыпает, так что о происходящем в комнате в это же самое время ни он, ни Бомбаст не знают совсем ничегошеньки. Да и откуда им знать? Картина четвертая. Мужчина сидит, сгорбившись на стуле рядом с кроватью спящей девушки. Молчаливый, сломленный, с устремленным в пустоту взглядом, он похож на гигантскую статую на берегу сонного моря, на маяк, с вершины которого спустился хранитель света и заблудился в сырых подземных коридорах под берегом, под морским дном. И если бы кто-то сумел приложить ухо к картине, он, возможно, услышал бы отчаянные крики хранителя, хранительницы света, доносящиеся из-под земли. Клара просыпается, привязанная за руки и за ноги к столу. Голая. Над ней горят факелы. Она поднимает голову, окидывает подземелье взглядом, и тут же у стола возникает человек-личинка, поднимает с пола огромную банку, в которой в грязной воде плавают толстые головастики, длиной с ножку младенца. Клара кричит и пытается вырваться из пут, но веревки слишком глубоко врезались в ее плоть, до самых сухожилий. Монстр кладет покрытую червями ладонь на живот девушки ниже пупка, потом раздвигает ей бедра и упирается в них локтями, свободной рукой достает чудище из банки и запихивает девицы между ног. Клара кричит громче, чувствуя влажную, вязкую прохладу, которая скользит по стенкам влагалища. Омерзение заполняет каждый закуток ее тела, который разум рассекает надвое. Клара тотчас же чувствует, что нижняя половина ей больше не принадлежит. Это придаток, который внезапно обрел сознание и решил жить своей жизнью, к добру или к худу. Конечно, в основном к худу. И в это же самое время жирный головастик крутится в ее утробе, ища удобную позу. Клара медленно, видимо, слишком медленно, теряет сознание, в окружающем тумане смутно различая силуэт человека-личинки впереди, осознавая слева от себя тяжелую деревянную дверь, откуда доносится то теплый сквознячок, то прохладный, вновь теплый, как будто за дверью тяжело дышит огромное животное и тоже вертится, тоже ищет свое место в этом мире. Картина пятая. Лица спящей девушки не видно. Оно под подушкой, на которую изо всех сил опирается хрупкая женщина, за последние дни исхудавшая сверх всякой меры. Костлявые руки напряженно вытянуты, как острые иглы, и застыли в таком положении надолго, удерживаемые потерянным взглядом женщины, чье лицо как будто тоже исчезло куда-то, под какой-то незримой подушкой, удерживаемой невидимыми руками, разрывающими ее жизнь в причудливом танце рук, протянутых из одного мира в другой, сквозь миры, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. По пути в зал Анелиды Аламбик представлял себе пустые комнаты домов, мимо которых проходил, и безлюдные коридоры, где слышалось лишь тиканье часов, чьи вибрации колебали витавшую в воздухе пыль. Кресла, в которых вольготно разлеглись кошки, или, пока хозяева не видели, мирно дремали собаки. Какой-нибудь слуга крался на цыпочках к выдвижному ящику с известным содержимым, ну и так далее. А потому, думал Аламбик, что все метрыгунцы вышли на улицу, покинули свои логово, словно изголодавшиеся или просто объятые любопытством звери, проходя среди толп, собравшихся там-сям на перекрестках, мимо людей, которые по птичьи копошились над ошметками и обрывками слухов, философ чувствовал дрожь. Не человеческую, а стены плит, которыми была вымощена улица, платформ, которые в тот день как будто прогибались посередине сильнее обычного. И все это свидетельствовало, что множество ног ступают по тропам Аль-Рауны, и множество глаз наблюдает за происходящим сверху. Мало кто осмеливался смотреть снизу вверх, и Аламбик решил не выделяться. Он глядел вперед, будто пронзая идущее впереди скопище народа. Позади сплетни взвихрялись вместе с ветром. Известие о том, что сегодня в зале Анелиды случится великое противостояние медицины и философии, судя по всему, достигло всех ушей в Примии, возможно, и в Медии, а то и, почему бы и нет, в Инфимии. Новость два дня назад облетела все улицы Аль-Рауны, город над городом. А если бы существовал город под городом, то и его тоже, но как бы ни старался аптекарь прислушаться к земле под ногами, оттуда не доносилось ни единого шепота. Спал он плохо, и сон его тревожили странные видения. Он принимал гостей и кому-то ходил в гости. И еще это чувство, будто кто-то или что-то все время наблюдает за ним из темноты. То ли конь с человеческими плечами, то ли человек с головой коня. В конце концов он сумел заснуть, и в сновидении его увело то самое существо, чье существование он заподозрил во тьме. Проснувшись, Аламбик обнаружил, что комната пуста, лишен и бомбаст, никаких следов человека с головой коня. Готовился долго, причесывался, чистил лучшую одежду и обувь. На миг возникла мысль, что он собирается на эшафот. Но это был не тот случай, это была смерть иного рода, начавшаяся давным-давно. Возможно, задолго до того, как уснула первая девица, а то и раньше, при ее рождении. Но Аламбику что-то подсказывало, что эта смерть еще старше. Однако загадочное нечто или некто, от которого исходили эти подсказки, не знало, насколько она стара на самом деле. Умылся и вышел. Он говорил себе, что вполне естественно задаваться вопросом. Обнаружит ли Альгор Кунрад что-нибудь? И не менее естественно верить, что обнаружит, хоть это и ознаменует полную дискредитацию самого Аламбика. Он прекрасно знал, что его публичное искусство не всегда бывало самым эффективным, как и искусство Кунрата, но остальные этого пока не знали, а его тайное искусство нужно было любой ценой держать при себе. Официально для всех в городе алхимическое искусство умерло в Прими вместе с последним вздохом его старого отца. Для мытрыгунцев Аламбик был всего-навсего аптекарем, но даже его тайна не могла спасти девиц, и разум его в последние дни блуждал по пыльным коридорам измышлений и воспоминаний, отцовских дневников, скырб святого Тауша, мечты до фантазии. Аламбик, идя по мостовой к залу Анелиды, чувствовал себя безумцем, не знающим ремесла, заблудшим и беспомощным трусом. И все-таки он знал одно. Над страницами тех дневников витали прикосновения, которые он не мог увидеть, унюхать, ощутить, но эти незримые пальцы когда-то касались панацеи, распахивали дверь, ласкали щеку спящей девицы. Как? Кто? Когда? Почему? Он не знал, и никакая тайна не могла помочь Аламбику в нужный момент и в нужном месте разбудить те дремлющие страницы о спящих девушках. Он решил, что едва закончится вскрытие, отправится на гору и там, в лесу, разыщет монастырь. Отец умер, у него больше ничего не спросить. Он подумал, что сам вскоре умрет, и никто больше ни о чем не спросит Аламбика-аптекаря, Аламбика-алхимика, Аламбика-философа. Стариковские уста уже не могли изречь ни единого звука, потому что обратились в прах, но его шаги все еще звучали сквозь поступь сына. Молодой аптекарь вспомнил искаженное лицо, опущенные плечи, молчание каверн в отцовской груди, когда тот спустился с горы и на миг задался вопросом, не подменили ли его там, наверху, отправив в мир манекен. Вдруг его настоящий родитель все еще живет в обители таинств, и еще мгновение он потратил на мысль о том, что мог бы спросить, встретив старика в горах, в каком-нибудь монастыре. Но ответить на собственный вопрос не успел, потому что уже дошел до зала Анелиды. Коснулся огромной кованой ручки, толкнул деревянную дверь, тяжелую и немую, как сон девиц из Прими. Первым делом он заметил деревянные балконы, нависающие в верхней части помещения, отбрасывающие тень на ниши внизу, погружающие во тьму членов городского совета и совета старейшин. Зал был идеально круглым, с ярусами деревянных балконов, которые можно было выдвигать и задвигать по необходимости, увеличивая и уменьшая их площадь при помощи скрытых колес, чье движение внутри деревянных стен слышали все. Зал Анелиды использовался нечасто. Поводы, по которым городской совет и совет старейшин там собирались, возникали редко, и всякий горожанин мог вспомнить едва ли пару таких случаев за всю свою жизнь. К примеру, предыдущее общее собрание состоялось больше 20 лет назад, когда пылкие ораторы из Медии призывали к сносу платформ впустую. Аламбик заметил, что самый верхний ряд балконов, отведенных для представителей инфими, выдвинули над центральным пространством, и это, как все знали, было необычно. Когда пришел аптекарь, балконы уже переполнились, мужчины и женщины сидели и стояли, детей среди них не было. Детей в зал Анелиды не допускали, они обычно ждали вердиктов в окрестностях деревянного здания, в ближайших дворах и забравшись на деревья, надеясь хоть мельком что-нибудь увидеть сквозь узкие и высокие окна. В зале стоял гул, плотный и медлительный, сотканный из десятков и сотен шепотков. Он сильнее всего ощущался подле балконов, словно там колыхалось скопище эфемерной мошкары. Аламбик не стал утруждаться и рыскать взглядом по трибунам в поисках друзей. Он был одиночкой, живущим среди склянок и банок, со своей толстой и ленивой таксой, и никто из собравшихся не пришел сюда ради него. Но странное дело, аптекарю вдруг померещилось, что все на него смотрят, от сидевших на самых высоких местах до тех, кто расположился у края сцены. Аптекарь осознанно вышел на нее, чтобы несколько раз поклониться, приветствуя сперва совет старейшин, после городской совет, обозначив свое положение и посрамив Альгора Кунрата, успевшего чуть раньше поклониться сперва городскому совету, после старейшинам. Аламбик приветствовал публику, словно актер, придворной труппы и завершил выступление кивком, адресованным Хальберу Круму и Альгору Кунрату, закрыв глаза и сомкнув губы. Им троим надлежало стоять на сцене, вокруг стола, на котором, как предположил Аламбик, лежало тело Ариеты Хасмирек, живое или мертвое. Мало-помалу гул утих, словно сотканная из голосов эфемерная машкара скрылась под балконами. Лишь там-сям еще звучали чьи-то неугомонные шепоты. За исключением нескольких ветхих старейшин, никто никогда не видел зал Анелиды таким полным. И даже эти древние советники, с их мегалитическими развалинами воспоминаний и тел, ни разу в жизни не присутствовали на публичном вскрытии. Кто-то дважды хлопнул в ладоши, и все умолкли. Со своего места Аламбик слышал тяжелое дыхание Ариеты под простыней. «Значит, не умерла». «Что же теперь?» Ему хотелось кричать, но он молчал. «Что же теперь?» Кричал беззвучно, не размыкая губ, напоминая самому себе, что ужасно одинок. На мгновение его мысли устремились к одиночеству отца в монастыре в лесу. Поднялся самый пожилой старейшин, которому помогли две пары более сильных рук. Оперся на трость, откашлялся, затем, втянув воздух сквозь деревянный зубной протез, заговорил. «Уважаемые сограждане! Исприми, меди и инфими. С той поры, как ожила Метрегуна...» На балконах, где сидели жители отдаленных районов Альрауны, забормотали. «Наши жизни нередко подвергались тяжким испытаниям. Те, кто знают историю города, знают и о треволнениях народа. А тем, кто не знает, было бы хорошо... это все изучить, чтобы избежать ошибок предшественников и защитить наших потомков, ибо мы о защите говорим сегодня, здесь. Самая главная наша ценность — метрогунцы, те, кто из премии, из инфемии, дар, полученный от славного и отважного святого Тауша». Вновь послышался гул. «Который уберег Мандрагору от великой лярвы и изгнал зло в подземную темницу. Сегодня пришло время отказаться от всех недопониманий и объединиться, чтобы защитить в свой черед тех, кто придет после нас. Но чтобы кто-то пришел после нас... мы должны защитить наших девиц, наших тщерей. Они, как видите, пали жертвой недуга, который никто не понимает». Старец остановился и перевел дух. Кто-то подошел к нему и что-то прошептал на ухо. Он кивнул и поднял правую руку. «Начнем!» Сказал он и опять сел с помощью все тех же помощников. С другой стороны сцены, из теней, отбрасываемых балконом жителей Прими, вышел на свет первый советник, пузатый, краснощекий, порождение чужеродной геометрии, совокупность кругов среди ломаных линий. Он заговорил. «От имени городского совета приветствую весь город, представленный ныне в зале Анелиды. Также от имени совета решительно заявляю, что предложение мастера Альгора Кунрата вызвало волнение в наших душах, и мы очень долго обдумывали свое решение. Оно далось нам весьма нелегко. Известно, что мы не располагаем избытком времени, на помощь извне надеяться не можем. Каждый город сам по себе, а двор, как вы знаете, занят военными вопросами из-за угрозы с того берега слез топала. Но есть у нас ценные граждане, которые напрямую с нашими вспоминаниями делают все возможное для исцеления спящих девиц. Хороший друг городского совета и первоклассный медикус Альгор Кунрат, коего у постели всякой пациентки сопровождает мастер Хальбер Крум, сегодня совет выражает безграничную благодарность за их неустанный труд. Другие, все взгляды обратились к Аламбику, сделали меньше. Разумеется, кто на что учился». Очевидно, что медицинские познания городского совета ограничены, и все же мы поняли необходимость открытого диспута, о которой заявил присутствующий здесь медикус Кунрат. Мы это оценили. Однако мастер понял, что простой диспут не сможет исцелить спящих, что требуются радикальные меры. Мы это поняли, одобрили, и так, само по себе, предложение доктора Кунрата о проведении вскрытия было нелегко понять и принять, но мы верим, что его действия отвечают интересам наших дочерей. Также городской совет желает сообщить всем присутствующим и всем обитателям Альрауны, что сегодняшнее вскрытие проводится с полным одобрением и благословением всех медицинских и церковных кругов Академии двора». На сцену вышел юноша и встал рядом с Крумом, Кунратом и Аламбиком, держа в каждой руке по документу, на котором можно было различить подписи, по-видимому, принадлежащие светилам Академии. «Итак, семья Хасмерек не разрешили сегодня быть среди нас. Мы настаиваем, чтобы те, кто не способен вынести подобное зрелище, покинули зал. Не допустим осквернения столь торжественного и важного для города момента. Не потерпим! Те, кто останется, сделают это из любви к городу, его чадам и его будущему!» Мужчина вскинул правую руку и провозгласил: «Начинайте!» Затем он сел в тени. Вновь тишина пала на головы горожан, просочилась под дверьми и проникла на улицы и переулки, заставила сомкнуть уста даже тех, кто находился снаружи, распространилась по дворам и домам, так что в конце концов замер даже ветер. Не колыхалась в воздухе пыль, не скрипели платформы под чьим-то весом. Кунрат откашлялся, повернулся к Круму и пожал ему руку, потом сделал то же самое с Аламбиком. Философ подумал, что Альгор Кунрат лучше смотрится на сцене, чем любой актер из дома Кальп в Медии. Любой размалеванный, расфуфыренный паяц из тех, кто разыгрывал унылые комедии госпожи Кальп, над которыми все смеялись исключительно из вежливости. Кунрат искусно управлял публикой, и аптекарю пришлось признать, что он не такой уж плохой доктор, пусть даже большинство его пациентов выздоравливали сами, по собственному желанию. Более того, горожане испробовали все возможные средства и не раз тайком приходили к Аламбику за какой-нибудь укрепляющей мазью или зельем. Однако лавры всегда доставались Кунрату, тому, кто повидал мир, учился при дворе, ел и пил за столом великих, разбогател, вскрывая нарывы толстосумов, носил красную рубашку и пурпурный жилет, кожаную шляпу и тяжелые перстни на каждом пальце, тому, кто взбаламутил двор и удалился в Альрауну, чтобы дефилировать среди кроватей пациентов походкой дрессированного аиста. «Настали иные времена», — сказал себе Аламбик. Отец пытался его к ним подготовить, убедить, что многие пойдут по пути Кунрата, а старая тропа Мермера зарастет сорняками. Но юнец желает того, что видит. Настали иные времена. «Настали иные времена!» — начал Кунрат, словно читая его мысли. «Уже недостаточно просто смотреть и внимать. Во многих других городах ступни топало. То, что мы собираемся сделать сегодня, уже происходило бесчисленное множество раз. Пришла пора изучать и понимать. Хватит книжной премудрости!» Тут он взглянул на Аламбика. «Хватит медицины, рожденной на поле боя!» И на Хальбера Крума тоже взглянул. «Покончим с кипячением мочи и ударами камнем о камень! Настал час, когда мы должны сосредоточиться на человеке. То, что мы сегодня делаем, — это вспоминание. Великое духовенство все поняло, пора и нам понять. Я сожалею, что все зашло так далеко. У меня болит душа, когда я смотрю на спящих девиц. Я возмутился, узнав, что вчера вечером во многих семьях произошла трагедия, о чем вы, возможно, уже слышали. Пришло время что-то сделать. Я бы не пошел этим путем, если бы мог поставить диагноз каким-то другим способом. Как вы прекрасно знаете, диалог между пациентом и врачом — святое дело. Из него мы извлекаем симптомы и выводим причины, из него же узнаем лекарства. Но эти девушки молчат. Молчат и чахнут на глазах. За последние двое суток, как вы, вероятно, уже узнали, многое изменилось. Сон некоторых девиц сделался беспокойным. Они невнятно бормочут и шевелятся. Мы понадеялись, что сможем их разбудить, но все попытки оказались тщетными. Ничего не получилось. По-настоящему решающим оказался тот момент, когда тело Ариеты, Хесмерек, начало источать ужасный смрад. «Мы, медики, знаем, так пахнут трупы!» Ропот в зале. «Но она дышит!» Голоса. «Ариета Хасмерек — живой мертвец!» Он повернулся к Руму и сказал: «Прошу вас!» Лекарь откинул простыню с лица девушки. Зрители на балконах вскочили и ринулись к перилам, перегнулись через них, чтобы лучше рассмотреть лиловое лицо спящей. Кожа у нее была бледная и туго натянутая, испещренная фиолетовыми пятнами и толстыми венами. Глаза оставались закрытыми. Ариэта Хасмерек, с виду мертвая, но еще живая, живущая в смерти. «Прошу вас!» — провозгласил Кунрат, обращаясь к публике, и махнул Круму, который обнажил девушку целиком. Трибуны загудели при виде посиневшего, девичьего тела, с созревшей грудью и редкими, спутанными, лобковыми волосами. Кунрат указал тростью на ее живот и проговорил ровным голосом, будто автомат. «Обратите внимание на раздутое чрево!» На балконах зашумели. «Что-то!» — продолжил Альгор Кунрат. «Мы не знаем, что именно произошло с этой девицей. Что-то такое, чего не случалось с остальными. Мои недавние визиты показали, что ни у одной из них нет этих симптомов. Ни синяков на коже, ни вздутого живота, ни выступающих вен. Еще кое-что. Я убежден, что, выяснив больше о происходящем в этом чреве, мы узнаем больше о том, что терзает и мучает наших тщерей. И это, дражайшие сограждане, приведет к их исцелению. Мы надеялись, что у нас будет больше времени. Мы верили, что кто-то из нас успеет выяснить причину и найти лекарство, прежде чем придется делать то, что последует. Оно не приносит нам радости. Мы не испытываем гордости. Но ни помощь мастера Крума, ни усилия мастера Аламбика не дали результата. Как главный врач Медии... Я чувствую себя обязанным проявить инициативу и, уже получив дозволение двора, вскрою это тело у всех на глазах, чтобы не было сомнений, чтобы принести облегчение городу. Однако я считаю, что перед этим будет правильно предоставить слово любому, кто захочет что-то сказать. Разумеется, независимо от того, каковы его медицинские познания». Казалось, молчание обосновалось в каждой глотке. Их тела, прямые или согнутые над перилами, с вытраченными глазами и приоткрытыми ртами, выглядели манекенами. Но того, кто обладал достаточно острым слухом, чтобы уловить ток крови, перекачиваемый обезумевшими сердцами в бешеном темпе, наверняка бы оглушило все равно, что шумом водопада. Так или иначе, все молчали, даже старейшины и советники. Раздался лишь один голос. «Я!» Это прозвучало на самой сцене посреди зала Анелиды. «Мне есть что сказать», — продолжил Аламбик и посмотрел на Крума, но лекарь не поднял глаза от пола, как будто на время речи Кунрата покинул собственное тело, устав от всего. «Имя мое — Аламбик. Я фармацевт и философ». При этих словах на нескольких рядах балконов с жителями Медии и Инфими стало шумно. «Да», — сказал Аламбик, устремив взгляд туда. «Я философ, ибо тайны метаморфоз среды дают нам надежду на духовные метаморфозы. Эти девицы, они же преобразились. Из жизнерадостных юных существ на пороге созревания, высохшие оболочки, лишенные того «спиритус анималис», который ранее обретался в их членах». Примечание. «Спиритус анималис» — буквально «животный дух». В доктрине средневекового испанского врача и алхимика Арнольда де Вилановы дополнял четыре известные телесные жидкости – кровь, флегма, желтая и черная желчь, возникая в сердце и выполняя роль посредника между телом и душой. Конец примечания. «Ха!» – выпалил Кунрат. «Спиритус анималис!» «Позвольте мне договорить, мастер Кунрат. Я выслушал вас, и хотя не считаю это правильным, продолжу стоять тут перед вашей светлостью, пока вы, руководствуясь несправедливым, да, я осознанно это говорю, преступным дозволением высших чинов из Академии, будете убивать эту девушку, ибо вы ее действительно убьете». «Да, да!» — раздались голоса сверху. «Ариэта Хасмерек не мертва, мастер Кунрат. Разве вы не видите, что она дышит?» Альгор Кунрат вертел кольца на толстых пальцах, слушая молодого аптекаря, и думал о том, как же тот похож на своего старого отца, алхимика из Прими. «Душа ее еще не покинула. Я требую отмены вскрытия и отсрочки этого диспута до тех пор, пока мы не изучим причины недуга гораздо лучше. Я прошу о времени». «Времени?» — переспросил Кунрат. «Времени, мастер Аламбик? По-вашему, у тщерей Аль-Рауны есть время? как скоро они все посинеют и раздуются, словно утопленницы. И, мастер Аламбик, что вы собираетесь делать на протяжении времени, о котором просите, если даже не знаете, что погрузило их в глубокий сон, отсекающий от мира живых и вынуждающий? Вы сами видите, мастер Аламбик, смердеть. На что вы потратите это время? На то же, что делали до сих пор? Закройтесь в своей аптеке и смахнете пыль со старых, источенных молью фолиантов? Не там, мастер, спрятано лекарство!» Кунрад повысил голос, указывая наружу, в сторону аптеки, томов и пыли на них. «Не там! Ответ находится здесь!» И он театральным жестом приставил трость к животу Ариеты Хасмерек. «Да, да!» — раздались голоса с другой части трибун. Начались бурные аплодисменты, которые прервали взмахом руки несколько членов Совета Старейшин и Городского Совета. «Эти фолианты, мастер Кунрад, ведут меня к исцелению девиц без того, чтобы их потрошить. Дрожайшие старейшины, я убежден, что подобрался весьма близко к тому, что избавит нас от этого проклятия». «Болезни!» — возразил Кунрад. «Это болезнь, не проклятие!» «Откуда вы знаете?» — спросил Аламбик. «Интуиция умудренного опытом врача», — ответил Кунрад с лукавой улыбкой. «А вы, мастер, откуда знаете, что это проклятие?» Аламбик молчал. Разве мог он рассказать при всем народе о своих снах, отцовских дневниках с отсутствующими страницами, несуществующем монастыре, алхимическом наследии, которое следовало любой ценой оберегать от посторонних глаз, и скырби, святого Тауша, которая была не тем, чем кажется? Ну как он мог? И поэтому философ молчал. Но Альгор Кунрад и не стал ждать, пока он подберет нужные слова. «Или нам следует каким-то образом прийти к выводу, что вы идете по стопам своего старого отца, взывая, как он делал бесчисленное количество раз, к так называемому «сплендер сингулярис» и пророческому дару, коим он якобы обладал?» Медик произнес эти слова с таким видом, будто смаковал глоток сладкого вина с богатым букетом, держа жидкость во рту, продлевая роскошное послевкусие. И вновь зазвучали голоса сверху. Они произносили имя старого алхимика. «Тихо!» — рявкнул кто-то снизу от самой сцены. Первый советник встал, подняв правую руку. «Тихо!» — крикнул он, а когда повеление исполнили, продолжил. «Мастер Аламбик, давайте не будем ворошить прошлое. И все же, расскажите нам, каков, по-вашему, источник этого недуга или проклятия? Итак, рецепта или ретента?» Примечание. Рецепта, взятая ретента, удерживаемая внутри. Фламандский ученый 17 века Ян Баптиста Ван Гельмонт считал, что все болезни делятся на две группы. Рецепта, воспринятые извне и чужеродные жизненному духу. Ретента, возникшие впоследствии каких-то аномалий в этом духе, то есть имеющие исключительно внутреннюю природу. Конец примечания. Аламбик не отвел взгляда, но его глаза затуманились, пока он искал ответ на вопрос, является ли источник проблемы внутренним или внешним. Конечно, у него еще не было доказательств, но он чувствовал истину, пресловутое «сплендер сингулярис», и тот самый пророческий дар, безусловно, истекли вместе с семенем из отцовского тела и угнездились где-то в потаенных уголках младенца Аламбика. Кто-то или что-то, где-то или когда-то говорил ему, что существуют внутренние, а не внешние причины, явившиеся не из воздуха, выдыхаемого остальными, а изнутри девиц. Причины, решил Аламбик, нечто сакральное, но искаженное, повернутое шиворот на выворот, не сакральное, но еонь ларкас. «Должен признать, многоуважаемый первый советник, что в настоящее время у меня нет необходимых доказательств, позволяющих заявить то, что я хочу заявить. И все же, если вы дадите мне время, о котором я просил совсем недавно, означенные доказательства я вам предоставлю». «Но что же вы хотите нам сказать, мастер Аламбик?» — не унимался первый советник. Аламбик поискал в толпе сорбана и проговорил. «Я думаю, что у недуга не мирская природа. На балконах вновь зазвучали голоса, люди стучали кулаками по дереву, топали, мужчины и женщины вскочили, требуя, чтобы этого сына алхимика, переодетого аптекарем, выгнали не только из зала Аннелиды, но и из Альрауны. Сарбан смотрел на друга, взглядом выражая недоверие. Заговорить о немирских патологиях в городе, откуда зло изгнали еще в момент основания, пусть и в замысловатых мифах. Аламбик пытался что-то сказать, произносил слова, но они беспомощно падали к его ногам, сокрушенные льющимися отовсюду волнами протеста. Невзирая на все усилия, он выглядел немым. Он выглядел рыбой на берегу, мечущейся в поисках воздуха истины. Совет старейшин и городской совет долго пытались утихомирить публику. Когда наконец-то стало тихо, первый советник спросил. «Мастер Кунрат, ваше мнение?» Все это время Кунрат улыбался, а теперь, сохраняя спокойный, но ироничный вид, произнес единственное слово. «Рецепта!» «Итак, мастер Кунрат, вы считаете, что дело во внешней причине?» «Верно!» — ответил доктор. — Я допускаю концепта в форме некоторых расстройств воображения, однако лишь как часть того же пути снаружи внутрь. Таким образом, рецепта. Примечание. Концепта. Измышленное. Ван Гельмонт относил к этой подкатегории рецепта психические заболевания, истерию, астму, аритмию и некоторые другие недуги. Конец примечания. «А что вы думаете о словах мастера Аламбика по поводу так называемой «немирской причины»?» «С учетом безграничного уважения, которое я выражаю в адрес дрожайшей церкви посредством каждого вспоминания», — ответил медик, — «доказать такое было бы выше моих сил. Рискну заявить, что и мастер Аламбик не справится. Церковь лучше нас способна судить о подобных фактах, но мы...» «Все, кто вовлечен в эту катавасию, знаем, что с самого начала приход через нашего славного отца Сарбана выразил доверие медицинскому корпусу, тем самым отдав предпочтение естественной причине, а не сверхъестественной», — закончил Кунрат, поклонившись священнику. Сарбан не ответил. Священник смотрел сквозь доктора и стоявшего за его спиной алхимика, как будто хотел что-то увидеть в утробе Ариеты и познать некую абсолютную истину. Он молчал. «Если я заблуждаюсь, — договорил Кунрат, — простите меня!» «Продолжайте, — постановили старейшины. «Очень хорошо, — сказал доктор и расправил плечи. Повернулся к балконам, очертил в воздухе круг тростью и свободной рукой, а потом провозгласил... «Тем, кто не знает, полезно узнать. Сам по себе простой факт нашего невежества относительно причин не оправдывает стремление назвать эти причины божественными или демоническими. Существует множество разновидностей болезней, вызванные астральными влияниями, ядовитыми веществами, дисфункциями организма или духовными причинаниями. Я убежден, что мы имеем дело с воздействием ядовитого вещества». Примечание. Альгор Кунрат излагает постулаты Парацельса. Конец примечания. Публика снова начала шептаться. «В отличие от мастера Аламбика, ссылающегося на так называемую демоническую причину, я могу доказать, верна моя догадка или нет. Вскрыв это тело и проверив состояние его органов, мы узнаем, что и каким образом атакует наших девиц. Время? Нас просят о времени? Времени нет». «Многоуважаемые сограждане, если вас ждут дома дочери изо всех сил, пытаясь не заснуть, время давно истекло. Таким образом, покончим с мелочным спором ученых мужей. Позвольте мне заняться вскрытием девицы». Альгор Кунрат выдержал паузу. «Четыре основных добродетели медицинского ремесла. Простота, безопасность, уверенность и действенность». «Все в одном, одно во всем. Мы с благоговением приближаемся к телу этой девицы, Ариеты Хасмерек, ни живой, ни мертвой. Нас сопровождает мастер Хальбер Крум, умело владеющий скальпелем. Мы будем действовать, как подобает, с достоинством, хотя нет ничего подобающего в чуме, которая поразила наш город, и ничего достойного в объекте нашего внимания. Итак, Мы вскроем брюшную полость, грудную клетку, черепную коробку и конечности в указанном порядке и по необходимости. Таким образом поймем, когда остановиться и по какой причине. Начнем с чрева, ибо внутренности, соприкоснувшись с окружающим воздухом, приходят в негодность быстрее всего. Время! Кто тут говорил о времени? Времени больше нет! Напряженный Крум приблизился. В руке у него блестел скальпель, и каждый шаг, видимо, напоминал ему о суровых годах обучения на лекаря, о войне и о стонах на фронте, где-то за слезами топало. Все это на миг заглушило шепот, доносившийся с балкона в зала Аннелиды. Кунрад театрально продекламировал. «При вскрытии необходимо установить, во-первых, количество и природу членов, во-вторых, их расположение, величину и форму, в-третьих, связь с прочими частями и взаимоотношения с телом, воспринимаемым как единое целое. Едва закончится наше нисхождение в человеческое нутро, мы будем точно знать, что терзает сон этих девиц, что волнует их члены, как это происходит и каким образом мы можем избавить их от недуга, ибо всякая причина, будь она естественной или ядовитой, духовной или астральной природы, оставляет свой след на внутренностях человека». Скрипнули деревянные ступеньки. Судя по всему, кто-то с более слабым желудком решил закончить путешествие внутрь тела девушки еще до того, как оно началось. «Поскольку, как я уже сказал, мы имеем дело не с рядовой ситуацией, то и принимаемые меры обязаны быть не рядовыми», — продолжил Кунрад. «По этой причине я получил следующее разрешение. В случае, если твердые ткани не принесут нам желаемых ответов, надлежит собрать и сохранить мягкие ткани для изучения в тот же день, то есть сегодня. Итак, в конце концов, мастера Крум и Аламбик помогут мне собрать кровь, флегму, желтую и черную желчь в том количестве, какое мы обнаружим в теле этой девушки, если они вообще там будут». Опять скрипнулись ступеньки. Открылась и закрылась дверь. «Будем надеяться, что их изучение поможет мастеру Аламбику производить и распространять по необходимости в нужных объемах его слизигонные, лимфодренажные, изгоняющие желтую и черную желчь препараты». Вновь пауза. После чего? «Напоминаю вам, дражайшие члены совета, старейшины и возлюбленные друзья города, прими, меди, инфими, что никто этого не хочет. Наши дочери не говорят, не могут рассказать нам, что чувствуют, чего хотят, где у них болит. Мы не можем поставить диагноз тем способом, какого нам хотелось бы. Посему вынуждены поднести скальпель к...» Тут его речь прервали шаги. Грохот сапог по старым половицам. Кто-то ворвался в зал Аннелиды, хлопая дверьми, вызывая ропот и суету. Кто-то забегал вокруг сцены и пробрался к советникам и старейшинам. Шепоты, возглас «Пусть войдет!» И вошел мужчина. В мундире, высокий, прямой, почти нечеловеческого вида, прижимая к груди кучу тряпок, перепачканных в земле и каких-то жидкостях. Он ступил в центр зала и без единого слова, не моргнув глазом, вывалил свою ношу перед Аламбиком, Крумом и Кунратом. К их ногам рухнули худые тельца, деформированные, распавшиеся на части, неполные, кривые, но явно человеческие существа размером с ладонь, распавшиеся и расплющенные, грязные, изъеденные червями, гомункулы. Аламбик, онемевший и растерянный, уставился на груду не случившихся жизней своих маленьких алхимических поражений. Сперва он ничего не понял и как будто увидел себя сверху с одного из балконов в окружении враждебно настроенных людей, которые его толкали, образ был смутный, потом философ все понял, и у него подкосились ноги. «Колдун! Колдун!» — кричали все с балконов. «Смерть ему! Алхимик!» Городской совет пытался восстановить спокойствие. Совет старейшин был в панике. «В темницу его! Колдун!» Но Аламбик больше ничего не слышал. Весь его мир сократился до маленьких бездыханных тел, и аптекарь понял — это конец. Не его жизни, ибо она завершилась еще до рождения, а бдение у постели девиц. Их сон теперь уподобится сну гомункула в центре зала Аннелиды, и будет он навеки полон страданий. Аламбик почувствовал, как его схватили, выволокли из зала, как теплый, после полуденный ветерок коснулся лица, а потом — ничего. В зале Аннелиды крики не унимались, но гнев теперь был направлен на Кунрата и Крума. «Вскройте ее! Мы хотим увидеть!» — кричали собравшиеся, пока городской совет и старейшины тщетно призывали к тишине. «Вскройте ее!» Бледный Кунрат сделал жест Круму, который, побледнев еще сильнее, склонился над Ариэтой Хасмерек и несколькими точными движениями вскрыл брюшную полость. Смрад, хлынувший из живота девицы, затопил балкон, и людей начало рвать через перила. Крум попятился, споткнулся, упал, вытаращил глаза, весь белый, в ступоре. Кунрат и сам в омерзении отпрянул. Зал увидел вскрытый живот девицы, совершенно прогнивший изнутри, и копошащегося среди зловонных внутренностей червя, огромного и толстого с человеческим лицом, который томно развернул отвратительное тело, трясущееся и влажно блестящее от слизи, чтобы в первый раз человечьими устами вдохнуть воздух Аль-Рауны. Альгор Кунрат вырвал скальпель у Хальбера Крума, бросился на твари и проткнул ей башку. Монстр успел лишь ощериться и спустить пронзительный вопль, от которого все высокие окна в зале Аннелиды мгновенно разлетелись на осколки.